просишь опять о жесть, отпускаю. И обиды, и ложь, и слабости все прощаю. Это будет последний раз. Стучатся крыльями, не услышу. Стонет память ветрами пыльными, буду выше. Я страницы былых побед перелистаю. Знаю, прошлого больше нет. Слепо.